Выхожу обратно в легкомысленном черном пеньюаре, едва закрывающем попу и завязанном на полной груди тонкими лентами в слабенький бантик. Больше ничего не нужно. Иду босиком, стараясь дышать как можно глубже. Предвкушение и страх смешиваются в крови, провоцируя выплески адреналина. Унять сердце не получается. Захожу в комнату, эльф встает с кровати и остается стоять, пожирая меня глазами. Демонстративно снимаю блокирующий амулет, который без контакта с кожей становится видимым, мысленно открываюсь. Ну вот, так ты сможешь меня чувствовать. Я максимально подстраховываю себя, потому что мне очень непросто. А теперь, самое страшное. Вытяни руку вперед, пожалуйста. Вытягивает, я вижу, как расширяются его зрачки. Сама, шаг. Ой, мамочки, шаг. Так хочется убежать. Волна ужаса привычно перехватывает дыхание. Но его горящий взгляд отзывается жаром в бедрах и дрожью в животе. Без возможности сделать вдох, вопреки инстинктам напряженного тела, я делаю его. Шаг. Теплая ладонь касается моего беззащитно обнаженного горла. Сей ловит мое состояние, смесь паники и решимости довериться до конца, властно и уверенно сжимает пальцы на шее, принимая правила игры. Ты моя. Я не причиню тебе вреда. Огромная часть меня вопит сейчас вырывайся и беги, но темная, идущая откуда-то из глубины женской сущности потребность подчиниться сильному мужчине заставляет оставаться на месте. Сей отпускает горло, делаю судорожный вдох. Его руки медленно и уверенно касаются тела, дергают ленточку на груди, прохаживаются по оголенному животу, прихватывают ягодицу. Наклони голову. Негромко, бархатно. Не выполнить невозможно. Усилием воли заставляю себя склонить ухо к плечу, грохот сердца практически оглушает. Так уязвимо. Ничего не происходит. Сей близко, но ласкает меня только его взгляд. Ты меня любишь. Я знаю. А я люблю тебя. Поэтому сейчас я поцелую твою чудесную шейку, а ты дашь мне это сделать. Мучительно медленно выцеловывает дорожку от плеча до уха, прикусывая в самых нежных местах. Я словно без кожи. Так остро и нервно воспринимаются легкие поцелуи. Его руки хозяйничают на моем теле, разжигая желание, помогая отвлекаться от волн страха, накатывающих на меня все реже и реже. Нет сил стоять без движения, хочется прижаться еще ближе, активно трогать самой, забрать в себе часть контроля над ситуацией. Мое ерзанье пресекается резким шлепком по мягкому месту. Дергаюсь, сей одним стремительным движением вновь хватает меня за горло. Ах! Целует так страстно и так полно, затыкая рот, перекрывая возможность дышать, удерживая меня на цыпочках, с запрокинутой головой. Ощущение его пальцев на шее, дрожь ужаса в натянутых и напряженных мышцах странным образом сливается с удовольствием и сладострастными спазмами внутренних мышц. Его рука целенаправленно скользит вниз, походя лаская возбужденные соски. Перед глазами появляются мушки, кажется, что сейчас потеряю сознание, то ли от ужаса, то ли от банальной нехватки кислорода, то ли от всепоглощающего вожделения, которое сжигает меня сейчас с невозможной силой. Мне невыносимо так стоять, но его губы владеют моим ртом, а чуткие пальцы ласкают влажные складочки, безошибочно разжигая самые острые оттенки яркого удовольствия. Скопившееся в теле напряжение яростно требует разрядки, и мой прекрасный мужчина дарит мне этот полет, безошибочно ведя меня к самому пику. На мгновение отключаюсь, оседая в надежные руки. Сиши укладывает меня в кровать, обнимает, утыкается носом в висок. Я так благодарна ему, что понял мою задумку, что все сделал так, как надо. Специально вызываю в памяти образ Кинарисы и ее стальное прикосновение, но картинка получается смазанная, потому что тут же всплывают его руки и ощущение полета на кончиках его пальцев. Все, якорь сменился. Думаю, панические атаки мне теперь не страшны, разве что случайные оргазмы при завязывании шарфа. Сей фыркает, выдавая свое присутствие в моих мыслях. Ну раз уж ты слушаешь, люблю, да, только это ведь ничего не меняет, завтра мы расстанемся навсегда. Не навсегда. Дай мне немного времени, нужно поймать Брайона, передать дела, поговорить с отцом. А потом уже будем решать, у тебя или у меня. Наверное. Я после излишне эмоционального вечера туплю, но пока не понимаю, о чем он, что мы будем решать, где жить. Как ты думаешь, я впишусь в твой мир? Утонченный эльф в моей съемной хрущевке так же уместен, как редкий алмаз в детской песочнице. Сильно подозреваю, что если он какими-то судьбами окажется в моем мире, то его мнение обо мне резко упадет. Все-таки отсутствие бытовой магии делает уборку весьма примитивным и неромантичным процессом. И вообще, уши он куда девать собирается? Купировать. Так как сей в курсе моих сомнений, озвучиваю честно. Мне очень трудно представить тебя у себя дома. Во-первых, там мало места. Во-вторых, все время бардак. В-третьих, дома я не так уж много зарабатываю. Боюсь тебя разочаровать. В ответ он тихонько целует мое лицо, через слово заглядывая в глаза. Не разочаруешь. Мне очень интересно узнать, как ты привыкла жить. Хочу посмотреть на мир, который создал такую восхитительную женщину. Умную, сильную, нежную, чувствительную, открытую и самодостаточную одновременно. Но если не захочешь, заберу вас с обеих к себе. Решать тебе, осечка. Нас с обеих. А дочке как я это объясню? Зайка, мы будем жить в сказке и ездить к папе на каникулы. Только ты никому про нашу сказку не рассказывай. У нас еще будет время все обсудить. Видишь ли, любимая, у меня есть планы на остаток ночи. Если уж выбрала доверять, то сомневаться нельзя. Раз он говорит, что для нашего дальнейшего общения все сделает сам, мне остается только поверить и отмыть плиту при первой же возможности. Настойчивые губы прогоняют посторонние мысли, я снова соединяюсь с самым чутким и требовательным любовником на свете. Это так по-другому. Может быть, потому, что нет привкуса горечи от близкого расставания. Я ему верю, мы будем вместе. Только я пока не знаю, где и когда. Утро начинается в 12, но больше нельзя позволить себе валяться, нужно собирать вещи. Пока я укладываю в два огромных короба самые лучшие коллекционные фигурки, Сиши от моего имени обналичивает часть денег в ближайшем банке, мне на карточку уже перевели обещанную награду за успешную работу. Затем эльф покупает несколько слитков золота, какой-то еще серебристый металл и крупные драгоценные камни. Честно говоря, я тревожусь на этот счет, дома могут быть проблемы с тем, чтобы это все продать, ведь на камне нет никаких сопровождающих документов, да и на золото тоже. С другой стороны, не отказываться же от заслуженной награды. Столько стрессов пережила, да и пользы вроде бы тоже принесла немало. Фоном гложет любопытство, король так и не подарил личный подарок, как собирался. Сделает это в последний момент, или он вообще не знает, что меня выпроваживают домой уже сегодня. Я все-таки решаю не брать с собой игры и походный инвентарь, куплю себе новые, зато возьму всю одежду, и шикарное платье для приемов тоже. Не представляю, куда его можно надеть в моем мире, но оставить такую роскошь здесь, ни за что. Внезапно оказываюсь с собранными рюкзаками посреди значительного беспорядка, маленькой копией того, что ждет меня дома. Стыдно, вообще-то, такое после себя оставлять. Собираю разбросанные вещи в корзину. И что с ней делать? Ась, оставь ты ее в покое. Это твой дом, личный. Сюда войти сможешь только ты, если захочешь вернуться. Ну, иди ко мне. Забираюсь к нему на колени, обнимаю так крепко, сколько есть сил в руках. Я не хочу с тобой расставаться. Я тоже. Приснюсь тебе сегодня, ладно? Да, улыбаюсь сквозь слезы. Сиши помогает доставить мои вещи в телепортационный зал, в котором меня уже ждет тот же старик, в том же фиолетовом балахоне. Архимаг Дивейн, если я правильно помню. Целую моего эльфа в последний раз и снова становлюсь толстенькой черепашкой с двумя рюкзаками, подхватываю свои коробки с игрушками. Пора. Впиваюсь глазами в его отчаянный взгляд. Что с ним? Обещал ведь, что увидимся. Сиши выходит, волшебник активирует телепорт. Глава 52. Я дома. Привычный и забытый запах моей квартиры. Мама дорогая, какой же тут беспорядок. Ступить некуда. Ставлю коробки прямо поверх какой-то одежды и книг. Их-то я зачем с полок доставала? Хотя, я в таком угаре собиралась, что могла и диван разобрать, если бы вдруг решила тогда, что мне нужны с собой доски для костра. Про запас, как я люблю. Тяжело стаскиваю рюкзаки, бросаю их здесь же. Все потом. Звоню бывшему мужу. Привет, Ольку, дай мне на минуточку. Нет, все в порядке. Да, знаю, смс-ка была странная. Сон такой приснился, в голову черти что лезло. Ну прости, что испугала. Олю позови, пожалуйста. Соскучилась. В трубке звонкий голосок. У нее все хорошо, с папой к бабушке в гости собираются. «Мам, а можно мне мороженое, а то папа второе не разрешает?» Давлюсь слезами, но сохраняю верность воспитательным принципам. Раз папа сказал, что достаточно, значит, так и будет. Дочка авторитетно сообщает, что недовольна такой несправедливостью и завтра она это со мной обсудит, а сейчас ей некогда. «Пока, мамочка», улыбаюсь, «все действительно в порядке. У меня есть время разобрать хотя бы часть завалов и дождаться ночи, хочу убедиться, что Сиши сможет приходить в мои сны». Медленно брожу по квартире, поднимая то одно, то другое. Отмываю плиту, как и собиралась. Вешаю в древний шкаф красивое платье, оно кажется маскарадной подделкой. Хватаюсь драить сантехнику, снимать пыль с потолка. Как будто он вот-вот может зайти в квартиру, а у меня тут. Через 3 часа ударного темпа у меня ломит поясницу, зато из-под вещей уже можно рассмотреть рисунок на ковре, а кухня и туалет сияют чистотой. Коробки с игрушками оставляю пока в детской комнате, чтобы не мешались. Падаю на расчищенный диван. Все. На сегодня вся общественно полезная деятельность окончена. Осталось найти силы доползти до душа. В этот момент на меня обрушивается осознание, что Сейшея рядом нет, и в обозримом будущем не будет, а, может быть, никогда не будет. От ощущения холода и горького одиночества хочется свернуться в комочек и плакать, пока слезы не закончатся. «Ася, этот голос я ни с кем не перепутаю. Сей, он, в моей комнате, почти задевает ушами низкую люстру. Зато с собой пара рюкзаков, под стать моим собственным, но благородного серого оттенка. Я растеряна. Зато он, кажется, точно знает, чего хочет. Потому что сгребает меня в объятия и целует, целует до одури, до подкашивающихся ног, до полной потери соображения». Не скоро у меня появляется возможность задавать вопросы. Ты же хотел присниться сначала. У меня не получилось. Это оказалось очень сложно, сниться тому, кто в другом мире. Дивиин не смог мне на пальцах объяснить. Пришлось полноценно учиться. Я же сам сюда телепортировался, представляешь. Экзамен на архимага сдал. Подожди, ты архимаг. Пришлось учиться. Сколько же времени прошло? Почти 2 года. Я смотрю на него во все глаза. 2 года. Он не забыл, не передумал. Пришел. Ты так и планировал. Я думал, что быстрее получится. Но нужен был не только переход в твой мир, а еще прыжок по времени. Его тоже пришлось самому рассчитывать. Я не хотел, чтобы ты меня тоже 2 года ждала. Речь становится почти неразборчива, потому что эльф уткнулся мне куда-то в макушку и выныривать не собирался. Боялся, что ты передумаешь или перестанешь мне верить. Я не хотел опять разочаровать тебя, то есть ты ко мне, насовсем, как захочешь, мы же теперь ни от кого не зависим, у меня тут мешок накопителей, хватит на телепорт, даже если в вашем мире не смогу энергию восполнять, а дома их перезарядить можно. Ася, скажи честно, ты точно меня не разлюбила? Улыбаюсь. Нет, за эти 3 часа не успела, я убиралась, он сияет, значит, я все сделал правильно, с дочкой познакомишь. Она у папы до завтра. Я тебя лучше с нашим бытом познакомлю. Пора ему показать, как живет его прекрасная возлюбленная без флера таинственности. Унитаз производит на сей гнетущее впечатление. То есть он делает непроницаемое лицо и информирует меня, что здесь будет работать их местный круг. Заклинание очистки органики он знает, так что прямо сейчас и установит. К мягкости и чистоте воды тоже есть претензии, которые решаются парой магических фильтров. Потраченная энергия у него все-таки восстанавливается, но медленно. Я не перестаю ему улыбаться. Его глаза сияют, глядя на меня. Мы вновь и вновь касаемся друг друга, убеждаясь в реальности происходящего. Сей шепотом признается, что очень-очень скучал и что 2 года без женской ласки ему совершенно не понравились. И как я насчет того, чтобы устроить нам марафон часиков так на 6-7? Вместо ответа тянусь к его губам. Когда мы возвращаемся к разговорам, до меня доходит, что в Мяс-Сити прошло 2 года. Как там дела у всех? У королевской четы мальчик, ему чуть больше года. Альмира тебе очень благодарен, поэтому подарил разрешение и помощь в организации личного стационарного портала между моим особняком и твоей квартирой. Но это только для нас, он надеется на нашу сознательность, что посторонние люди не будут ходить туда-сюда, это вносит хаос и в один мир, и в другой. Ставить портал надо оттуда, сама понимаешь, на такое у меня одного сил не хватит. Что еще? Коллина и Карвин поженились полгода назад. Сначала ждали, когда я тебя вытащу, но я уперся, что буду телепортироваться в твой день отъезда, когда смогу этому научиться, поэтому в прямом потоке времени нельзя тебя дергать. Пришлось им жениться без твоего участия. Кулек у них пока живет, кстати, ждет твоего возвращения. У остальных без изменений, все-таки 2 года в привычном ритме жизни, это не так уж и много. Ничего себе. Портал. Это возможность ходить домой и общаться с родственниками. И даже работать. Осталось самой понять, хочу я ли жить в Джарале, ведь последние мои недели нельзя было назвать спокойными. Хотя, если Сиши поймал... О, ты поймал Брайона тогда. Да, дней через 10 после твоего отъезда. Я воспользовался его же способом. Если нужно сделать что-то особенное, придумай уникальный метод, и тогда никто не сможет тебе помешать. Понадобилась неделя, чтобы вычислить, на что именно реагирует мое ухо, привязать к нему поисковик, чтобы показывал направление в зависимости от интенсивности частотки. Что ты смеешься, это только звучит глупо, на деле довольно сложное комбинирование получилось, зато сработало. Найти Брайона было трудно, поймать оказалось легко. Все-таки он был очень средненький маг, хоть и гений. Мне вынесли особую благодарность за это, да, и папа был очень рад. Папа, да. Когда этот неумеренно одаренный юноша взломал Эллинийский центральный банк, у отца пропала крупная сумма денег. Он был очень зол. А во время сканирования я выяснил тайные счета в Сталисте, на которых хранились суммы достаточные, чтобы купить себе половину той же Сталисты, например. Так что отец мной гордится и благословляет наш брак. На какой-то момент мне показалось, что я ослышалась. «Ты хочешь жениться?» Сиши смотрит на меня с такой нежностью, что сомнений в его намерениях не остается. Конечно, хочу. Я для кого 2 года почти не спал, чтобы поскорее освоить переход со смещением. Я бы женился на тебе в любом случае, но так проще, не надо с семьей ссориться. Я не могу поверить. На моем не слишком длинном диване лежит красавец-эльф и рассказывает, что он сделал, чтобы быть со мной. Еще и замуж зовет. За что мне такое счастье? Надо уже решаться. Только вот на что. А если я не захочу возвращаться в твой мир, тогда мы останемся здесь. Язык у тебя выучу, знаю способ. Я все продумал. Побеседовал почти со всеми переселенцами в нашем мире, составил план социализации. Ты не подскажешь, как работает ваша паспортистка. Для начала мне нужны документы. Сиши, у паспортистки. Эта мысль окончательно зажигает какие-то предохранители. Я хохочу, как ненормальная, всхлипывая время от времени. Мой любимый и прекрасный эльф лежит рядом на диване и блаженно улыбается. А что он с ушами делать будет, пока мы тут? Уверена, что и на это у него есть ответ. Что-нибудь типа иллюзии, питающейся от накопителя, чтобы свою энергию не тратить. Даже если я решусь переехать на постоянное место жительства в Миасситию, мне необходимо много времени, чтобы завершить свои дела здесь. Нужны деньги, чтобы купить собственный дом, желательно за чертой города и на охраняемой территории, куда мы сможем установить портал. И машина тоже понадобится, зря, что ли, права 3-й год пылятся в столе. Клиентов нужно предупредить об отъезде, с частью завершить работу, часть передать другому психологу, чтобы они могли продолжить терапию. Так что да, легализовать эльфа в моем мире необходимо хотя бы на время. Сиши перебивает мои приземленные мысли строгим голосом. Ася, ты не ответила. На что? Между прочим, мне никто предложение не делал. Знаю, вредничаю сейчас. Могу себе позволить, никуда он от меня не денется. Эта мысль разливается теплом по телу, делая меня совершенно счастливой. Ах так, хорошо, пусть будет все по правилам. Голый эльф идет к своему рюкзаку, достает из кармашка нежный голубой бутон, встает передо мной на одно колено, протягивая свой подарок на открытой ладони. Цветок медленно раскрывается, в светлой сердцевине лежит старинное золотое кольцо с тонкой вязью непонятных символов вокруг крупного алого камня. «Любимая, ты выйдешь за меня замуж. Я никому не смогу рассказать, как именно меня позвали замуж. Никакой романтики, особого места и красивых одежд. Есть только он и я, и то, что есть между нами. Наверное, это и называется счастье. Да, мы еще какое-то время целуемся». С удовольствием и неторопливо. Потом мой эльф тратит часть энергии на иллюзию, прикрывая уши, и мы идем покупать ему приличную одежду – раз уже какое-то время ему придется провести здесь. Похоже, я определилась. Нужно принимать щедрое предложение Его Величества и переселяться в соседний мир. Хотя бы потому, что экология там лучше и целители есть. А еще из-за него. Сей так много сделал для меня, я не имею права выдирать его из мира, в котором у него есть статус и репутация, в мир, где он окажется младенцем, начинающим свою социальную жизнь с нуля. Дочка сможет ходить к папе в гости по выходным, а я навещать своих родных. Но как она впишется в новый мир? Есть ли у нее магические способности? Сможет ли найти друзей? И со школой что делать? Вообще, Олька у меня спокойная, рассудительная и контактная. Должна справиться. Базу по начальной школе я смогу дать ей сама, если закупить комплект учебников на годы вперед. Хотя стоп, их же можно будет по ходу дела приобретать. Ладно, у меня еще недели три есть, решу что-нибудь. Когда на следующий день Саша привозит дочку домой, я страшно переживаю, и соскучилась, и не знаю, понравится ли ей незнакомый дядя. Сей здоровается с моим бывшим очень спокойно, пожимает руку по земному обычаю и закрывает за ним дверь, но я это все так, краем глаза замечаю, потому что тискаю свою Ольку, пока она не начинает намекать, что ей бы разуться, и кто это, здрасте. Оль, это мужчина, который мне очень нравится, его зовут Сишей. Девочка задумчиво рассматривает гостя, предусмотрительно присевшего на корточки. Красивое у вас имя, меня Оля зовут, а уши можно потрогать, они настоящие. До меня доходит, что сей решил не обманывать мою дочь и сразу показаться в настоящем виде. Опасливо прижимает уши, смотрит на меня совсем уж просительно. Зайка, Сишей настоящий эльф, уши у него тоже настоящие, видишь, как шевелит. Но трогать их он не разрешает, слишком чувствительные. Обсуждаемые лопухи бодро выпрямляются обратно. Улыбка не сходит у меня с лица. Показываю дочке коробки с игрушками. Это занимает ее на весь оставшийся вечер. Вроде бы мы неплохо справляемся. Вопросов про эльфийскую принадлежность маминого друга у девочки не возникает. Хорошо быть ребенком. Утром я ей все рассказала. Про волшебный мир и свои приключения, хоть и без подробностей. И про то, что хотела бы туда переехать, но если она кому-то расскажет про жизнь там, то пусть говорит, что это ее выдуманная страна. Потому что, если начать доказывать, что это правда, могут за психа принять, а я ей такой участи не желала. Олька поняла. Спросила, когда переезд и сможет ли общаться с папой и бабушкой. Не сразу, но точно сможешь. Когда Сиша сделает нам дверь в этот мир, будешь к ним каждые выходные бегать. Дочка подумала и важно объявила, что согласна учиться магии. Всю следующую неделю мы решали организационные задачи. В большом ювелирном салоне мне на карточку перевели огромную по моим понятиям сумму, хватит и на дом за городом, и на машину. Я так понимаю, что Сиша договорился о продаже наших золотых слитков и драгоценностей по приятной для салона цене, но с сомнительными сертификатами на неизвестном местной науке языке. Возможно, без легкого ментального воздействия не обошлось, но я не испытывала мук совести. Уверена, эти ребята легализуют мясские камни и значительно наживутся на их перепродаже. Кстати, бумажные деньги эльфа позабавили. Он согласился, что это удобно, в смысле веса и занимаемого объема, но с его точки зрения, все равно несерьезно. И никакие доводы про степени защиты купюр не помогли отстоять право банкнот на существование. Да и ладно, он и так очень спокойно реагирует на наши особенности. Мы действительно заказали Сишею паспорт, обменяв его на какие-то сомнительные справки, и купили ему атрибуты современного человека, телефон, ноутбук и вертолет на пульте управления. Пока они с Олькой по вечерам читали сказки и гоняли покупку на бреющем полете, я обсуждала с клиентами вынужденное окончание работы. Через две недели у нас было все готово, новый загородный дом минимально обжит, друзья в курсе официальной версии и готовы со мной расстаться, вещи практически собраны. Оставалось самое трудное. Обманывать родителей очень не хотелось, но и сказать правду казалось невозможным. Официальная версия гласит, что я познакомилась со знойным испанцем на прошлой конференции, ничего не рассказывала, потому что не была уверена, что это серьезно. А он вот, приехал сюда и хочет к себе забрать. Так как мама боится перелетов, я не опасалась внезапной просьбы погостить у зятя. Волновалась я перед их знакомством просто катастрофически, но все прошло хорошо. Уж не знаю, с магией или без, но родителей мой жених очаровал, так что благословили они меня с легким сердцем. Отъезд пришлось задержать еще на неделю, потому что Сейши освоил интернет-пространство, расширил свои знания о моем мире и сообщил, что желает связать наши судьбы всеми доступными способами, а значит, мы распишемся в местном ЗАГСе, а потом пройдем обряд в эльфийском храме. На фразе «Согласен ли ты, Сейши Вильянович, взять в жены Асю Вячеславовну» меня пробило на нервное хихи, мама даже шикнула, чтобы не портила церемонию. Зато мой, теперь уже муж сиял и был торжественно серьезен за нас обоих. На следующий день мы улетали к мужу на родину, а фактически, увешанные рюкзаками с песочными фигурками, детскими памятными вещами и стопкой новых игр для клуба делали этот самый шаг в новую жизнь. Эпилог. Скоро год, как мы с Олькой живем в поместье Адриати. Единственный существующий в Мяссити стационарный портал между мирами установлен в нашем подвале, стены которого выложены тем самым аллором, ставшим когда-то моей временной темницей. Сейши методично перетаскал к себе огромные куски редчайшего и очень дорогого камня по праву первого нашедшего. Приоритет ныне покойного Брайона, естественно, никто не учитывал. Сейши, Асентер, он же лорд Варриус, и еще один королевский маг несколько недель что-то высчитывали, экспериментировали, привязывали портал к природным источникам, добиваясь максимально устойчивой и безопасной работы. Всего через месяц их совместный проект был закончен, и у нас оказался действующий портал, доступ к которому имелся только у членов нашей семьи. Вопреки моим опасениям, Оле понравилось в новом мире. Особенно то, что в школу ей по здешним меркам ходить рано, поэтому учителя приходит прямо к ней домой, рассказывая такие интересные вещи об истории Мяссити, что даже мама рядом сидит и тоже слушает. О выдающихся способностях моей дочери к созидающей магии мы узнали при весьма драматичных обстоятельствах. Это случилось на третью неделю нашей жизни здесь, когда портал еще был в процессе настройки, и Олька вдруг заскучала по земным подружкам и родственникам. Поэтому девочка решила нарисовать себе друга, смешного большелапого щенка с хвостом-колечком, и так сильно захотела, чтобы собака ожила, что Олю мы откачали, она, как и я в самом начале, совершенно не умела рассчитывать свои силы, ее же никто этому не учил. Как же я перепугалась, кричала, что мы немедленно возвращаемся домой, воспитывать дочку здесь совершенно невозможно. Бледный Сейши установил девочке и ограничитель, и сигнализацию, и резервный накопитель на шею повесил, в крайнем случае сначала иссохнет он. В общем, все обошлось, дочка отчетливо поняла, что волшебство может быть опасно. К ее обычным урокам добавились занятия по созидательной магии, а у нас теперь живет Буся, двумерный щенок, чуть ниже колена, дружелюбная и бестолковая зверушка, первое создание моей дочери. Кормить его не надо, луж не оставляет, в ветреную погоду на улицу не выходит, парусность большая, зато отлично играет с кульком в догонялки и прятки. А еще Олька шепотом призналась, что Буся хранит ее от страшных снов. Здесь они совсем перестали ей сниться. Настоящих друзей девочка тоже нашла. Местные дети взрослеют чуть позже земных, а моя девица всегда была сообразительной, поэтому играла она с 10-12-летними соседскими пацанами, которые почему-то совершенно не возражали, охотно брали малявку с собой, опекали, заботились и периодически спорили, кто назовет ее своей женой через 30 лет. Олька млела и перед сном размышляла вслух, кого же выбрать. За 2 года моего отсутствия в этом мире накопилось несколько писем от бывших и потенциальных клиентов. Экстремал, у которого была скидка у целителей, хвастался, что они с женой со дня на день ждут рождения ребенка. Леди Гачелли написала, что живет у отца в Элении, собирается открыть свой актерский класс. И, кажется, ей нравится один парень, но она боится поторопиться. Что я ей посоветую? Смотрю на дату, 3 месяца назад. Полагаю, она и без меня уже что-то решила. Я рада, что она смогла совместить театральный опыт и желание учить других, что не отказалась от самой себя целиком. Как дела у Асентера, я расспросила лично, пока они с моим мужем считали портал. Старик действительно восстановил отношения с семьей и в целом вышел из состояния затворничества. Окулиса он все-таки нашел. Запер его у себя в подвале и принимал экзамен по целительству в течение 10 часов. Я сначала ужаснулась такой жестокости, а потом подумала, что это было нужно им обоим, встретиться со своим прошлым спустя 75 лет. Кулис экзамен сдал и даже не стал предъявлять претензии. Для лорда Силтона Баржи правда о смерти жены и истинном лице дочери оказалась страшным ударом. Оставаться публичным лицом оказалось выше его сил, поэтому он продал свою часть бизнеса партнерам, отдал деньги в благотворительный фонд и отправился в дикие горы искать успокоение и ответы на какие-то свои вопросы в тишине и одиночестве. Я осторожно поинтересовалась у Миха, стоит ли опасаться мести, но друг лишь отрицательно покачал головой. Не в том лорд был в состоянии, чтобы мстить. Да и кому? Он сам так погрузился в работу, что не замечал одержимости Кинарис. И кого теперь винить? Для моих друзей те страшные события уже отошли назад, все-таки больше 2 лет прошло. А мне в первые дни было сложно не ждать нападения и не дергаться на каждый чих. Кстати, лорд Арба восстановил клуб, правда перенес его поближе к городскому парку. И теперь уже он платил мне процент от дохода, как идейному вдохновителю. Я не против. Иногда мы оставляли Ольку с няней, собирали друзей и играли всю ночь напролет, как в старые добрые времена. Не сказать, что этот год прошел целиком легко и благополучно. Мой муж оказался настоящим тираном, контролирующим каждый мой шаг. Он настоял на восстановлении печати и поначалу требовал отчета о любом выходе из дома. Я огрызалась и воевала за свою самостоятельность. Но не только сей создавал нам проблемы. Полнейшей неожиданностью для меня оказался тот факт, что я необоснованно ревнива. Причем Сейшей искренне не понимал, как можно допустить мысль, что он хотя бы подумает о другой женщине, ведь любит он меня, целиком и полностью. Я смущенно кивала, соглашалась и молчала о том, что ревную даже к веселой возне с Олькой, только еще не решила кого из них к кому. Что поделать, мы все не идеальны. Потом мне захотелось поступить в университет, чтобы полноценно обучаться целительству, не пропадать же единственному дару. Сейшей резко воспротивился, опасаясь, что тогда им с Олей будет доставаться совсем мало внимания. К тому же у меня частенько случались пробои восприятия, когда я чужую боль ощущала как свою, и муж решительно хотел оградить меня от лишних страданий, на что я резонно возражала, что с ума схожу от беспокойства, когда он уходит в рейд ловить очередного опасного безумца, но я же не пытаюсь его останавливать, терплю, и он пусть терпит, если все-таки случалось вспылить. Никто всерьез не обижался, заранее предвкушая, что теперь-то уж точно надо будет мириться, а этот процесс у нас занимал много времени и очень нам нравился. 3 недели назад у нас была свадьба, красивый обряд в эльфийском храме судьбы. Мое запястье теперь украшала очередная татуировка, браслет принадлежности к роду Адриати. Оле мы предложили сделать почти такую же, если она захочет носить нашу фамилию. Девочка обещала подумать и сообщить свое решение, когда станет постарше. Мы серьезно покивали, соглашаясь с ее выбором. А вот моим родителям пришлось рассказать правду, контролируя их состояние чутко слушающим эльфам, чтобы пригласить их на нашу 2-ю свадьбу, отпуск у моря и консультацию ворчливого Джораха для поправки здоровья. Они с честью выдержали непростые новости и теперь сами заглядывали к нам по выходным, чтобы позагорать. Сейчас у меня остается только один вопрос. Есть ли в Джарале тесты на беременность или за ними придется в свой мир метнуться? Повод задуматься у меня уже 3-й день как есть. Досадуя, что не могу узнать ответа прямо сейчас, я пытаюсь просканировать свое тело тем самым взглядом целителя. Сначала удивляюсь, что получилось, а потом с недоверчивым восхищением и радостью рассматриваю свою маленькую сияющую звездочку в глубине живота. Интересно, а как же общеизвестный факт, что пока 2 этого не захотят, беременность не наступит? Хотя, если вспомнить, о чем я фантазировала ночью после свадьбы, значит, Сейшей тоже хотел. А что ж молчал? Будто отзываясь на мои мысли, драгоценный супруг выходит в сад, за ним Буся и Кулек, удирающие от Оли. Сей устраивается рядом на скамейке, обнимает за плечи. Хорошо, о чем задумалась? Как ты думаешь, кто может родиться у эльфа и человеческой женщины? Точно не гном, улыбается. Полукровок у нас не бывает, проявляется только один признак, с вероятностью, зависящий от многих факторов. Но нас с тобой это не касается. Любимая, когда мы решим продолжить род Адриати, я хочу сделать это в том же ритуале, что и королевская семья. Я уже говорил об этом с Альмира, он дал разрешение. Ритуал усилит отцовскую кровь и силу. У нас родится чудесный эльфинок с ментальным даром и расположенностью к воде. Весь в папу. Я радостно киваю, слушая такие разумные рассуждения. Ты очень здорово все придумал. Но поздно. Кое-кто не стал озвучивать, что уже хочет наследника, а я сама не успела осознать, что тоже как-то дошла до этих мыслей. Я смотрю мужу в глаза и наблюдаю, как медленно озаряется его лицо. Понимаем. Я буду папой, благоговейный шепот. Теперь ты точно моя. Ох уж этот неисправимый собственник. Но я понимаю, вижу, чувствую, что Сиши правда рад. Только слов у него не хватает, вот и говорит первое, что приходит в голову. Муж целует меня с нежностью, каждым движением мягких губ передавая свою любовь и благодарность. Отвечаю тем же, как-то незаметно для нас желание делает поцелуй глубже и интимнее, любимые руки скользят по телу, я дрожу от предвкушения. Внезапно, все заканчивается. На меня смотрят огромные испуганные глаза моего эльфа. Что не так? А тебе точно можно? Конечно. Нет, давай сначала я тебя Вариусу покажу, послушаем, что он скажет. Ой-ой, судя по фанатичному блеску, мне предстоят 9 месяцев сверхзаботы и не всегда разумных ограничений. Мне и смешно, и возмущение клокочет, но и умилительно тоже. Он так за меня переживает. К нам на скамейку запрыгивает Оля, прибежавшая босиком с моря. Она привычно забирается к Сею на колени, прижимается покрепче. Мне достаются пяточки, которые я сначала отряхиваю от песка, потом уже ставлю к себе на ноги. Сиши обнимает нас с обеих, целует в висок по очереди, моя вредина совсем не возражает. Делимся с ней хорошей новостью, Олька радостно вопит, что наконец-то у нее будет братик. Сей тут же обсуждает с ней имя для малыша и в какой комнате он будет жить. Слушаю их и улыбаюсь. Нам хорошо вместе, наверное, это самое главное.